Глава 26. Правда. Мухи трепыхаются и лишь сильнее вязнут в паутине. Я помнила об этом, но все равно дернулась, когда магия стянула руки, тесно обхватывая тело. Тот, кто поставил ловушку, постарался на славу, не оставив ни единой возможности высвободиться. В проулок мы зашли достаточно далеко, так что с основной дороги нас было не разглядеть и помощи ждать не от кого. Да даже если бы кто и заметил, то чем бы нам это помогло? «Двое?» – с удивлением протянул кто-то за моей спиной. Послышался звук шагов, и перед нами возникла человеческая фигура. Разглядеть, кто это, против света было затруднительно. Но я щурилась и смотрела, запоминала. Тихий, явно чем-то приглушенный, может, даже с помощью магии, голос с легкой хрипотцой, будто простуженный. Или нет? Этот кто-то наглухо замотался тряпками, скрывая не только голос, но и лицо. Единственное, что можно было понять, передо мной стоял мужчина. Но знакомый мне или нет, этого уже не разобрать. «Двое», – констатировал он, – «печально. И кто у нас второй?» Подошел поближе, чтобы разглядеть, и недовольно кашлянул. «А этого зачем за тобой потянуло? Прикончить нужно, но проблемно живем. Ладно, магию выкачаем, память подотрем, да в лесу выбросим. Выживет, значит, везунчик. А тебя, ведьма, ждет недолгая, но насыщенная жизнь. Зачем вас вообще такими тупыми воспитывают? Знала же, что будет, но все равно приперлась». Маг каркающе рассмеялся, достал из кармана небольшой камень и мою паутину вдруг подняла выше. «Знаешь, что это?» – спросил он у меня. Ответить я не могла. Нити магии склеили даже губы, лишая возможности говорить. Хорошее заклинание, полезное. Надо бы и его выучить на всякий случай, если, конечно, выберусь все живой и здоровой. Впрочем, мой ответ магу не требовался. Он его и не добивался, зато я сумела разглядеть артефакт. И пусть не понимала, как он устроен, но для чего, угадала сразу. Надежда, что нас могут спасти, когда ведьма и ее подельник будут вытаскивать из проулка и куда-то нести, рассыпалась на крохотные осколки. Артефакт, который крутил в руках маг, был простеньким, одноразовым, но знакомые потоки я почувствовала сразу. Не узнать свою магию – это же совсем глупой нужно быть. Портал на небольшое расстояние, заключенный в камень, звал на помощь. Его создатель – неумелый маг. Я чувствовала напряжение в узлах потоков, которое делало артефакт нестабильным и опасным. «Знаешь, я вижу, что знаешь, так что не надейся, что вас кто-нибудь найдет. Жаль только, что ты этого с собой притащила. Придется спрятать вас не там, где рассчитывал. Не дотянет артефакт». Мне в спину что-то толкнуло. Я не сразу сообразила, что маг притянул ко мне Эдвина, связав нас в единое целое. Теперь мы стали походить на большой лохматый ком, способный только мычать и дергаться. Ничего, чуть-чуть помучимся, а там я придумаю выход и спасу нас. «Ну все, сюда кто-то идет». Мужчина с силой толкнул меня в грудь, активируя артефакт. И пусть это была знакомая магия, но исполнение подкачало настолько, что когда проход открылся и нас начало затягивать в его глубину, пришла такая сильная боль, что только чудом я не потеряла сознание. Жаль, я только начала учиться и не могу ни изменить направление, ни понять, куда нас переносит. Уверена, мастер Нейф легко бы разобрался с этой ситуацией, а мне до его уровня еще только предстоит дорасти. Из-за глупости нашего похитителя мы с Эдвином рухнули на пол с большой высоты. И хоть я была первой, но почему-то оказалась сверху, кажется, наставив своему собрату по несчастью кучу синяков. «Ну ты и тяжелая, побродяжка!» – прохрипел Эдви. Я скатилась с него, но это все, на что у меня хватило сил. А вот самоуверенный маг не просто мог говорить. Он хоть и с видимым усилием, но встал на колени. Магия все еще опутывала его призрачно-серым туманом, сковывала его движение, но при этом практически не доставляла тех неудобств, что были в начале. «Что ты так странно смотришь на меня?» – поморщился Эдви. «Не можешь говорить?» «Нарина, потерпи немного. Сейчас я окончательно сниму с тебя заклинание и помогу тебе». Я закрыла глаза, расслабилась, но не смогла даже кивнуть. В голове билась мысль, что раз у него вышло, то и мне следует попробовать. Но как я ни старалась, ничего не получалось. Наверное, дело не только в желаниях, но и в умениях. «Я сниму кляп, только не ори. Терпеть не могу, когда орут без повода». Даже не стала возмущаться, ведь послушайся меня, Эдви, то мы, точнее я, оказались бы в безвыходной ситуации. Открыла глаза, чтобы видеть, чем он занимается, и обнаружила прямо над собой побелевшее от напряжения лицо. По его виску сбегала капелька пота. Судорожно сжатые до побелевших костяшек кулаки висели в воздухе, чуть-чуть не касаясь моей груди. Он действительно творил магию, самую настоящую, чистую и светлую, избавляя нас от пут. «Откуда ты?» Попытка задать вопрос провалилась, я закашлялась. Хотя на самом деле безмолвие продолжалось совсем немного. «Молчи, эта зараза бьет по резерву. Если бы провалялись так еще дольше, то совсем вымотались, превратившись в обычных людей, тех, у кого нет магии. И резерв потом восстанавливался долго». «Как только смог достать эту пакость? Она же запрещенная!» Эдви хмыкнул и упал на колени, расслабляясь. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». Я смогла сесть, руки прямо-таки чесались, чтобы отряхнуться от налипших нитей. И хотя я понимала, что мне это только кажется, но избавиться от ощущений было невозможно. Словно этот маг испачкал меня, обвалял грязи, и теперь нужно избавиться от отвратительного налета грязи. «Итак, теперь ты мне расскажешь, куда влипла? А ведь я просил тебя быть... ну, хотя бы сегодня не втягивать нас в неприятности». Закончил он и поднялся на ноги. Покачнулся, сделал пару шагов и оперся рукой о стену. «Сильд, голова кружится». В волнении я приподнялась над полом, но из-за того простого, в общем-то, движения получила только приступ дикой слабости, который чуть не отправил меня обратно на пол. Смогла встать из чистого ведьминского упрямства, когда или ты делаешь, что нужно, или отступаешь. Молчать и сдаваться я больше не буду. «Это мне нужно спрашивать, как ты себя чувствуешь?» Улыбнулась, приподнимая уголки губ. «Ты потратил силы, чтобы освободить нас, но я правда не поняла, как ты это сделал?» Эдвин качнул головой и вдруг сполз на пол. Увелся, потянул ноги к груди и опираясь спиной о стену. «Садись!» – похлопал ладонью по полу рядом с собой. Поднял этим в воздух старую пыль, которая здесь была в избытке. «Должны же быть плюсы в том, кто мой отец!» Наконец ответил он. «Лорд Таргус – глава королевской безопасности. Кому, как не ему, знать обо всем, что запрещено в нашем королевстве? В детстве я прятался в его кабинете, читал отчеты и документы, которые, естественно, были не для меня. Однажды нашел список заклинаний, которые считаются запрещенными и утерянными. Считались. Эдви закашлялся. Отец за мой интерес всыпал так, что сидеть было больно, но просьбу выполнил. Нашел мага, который научил меня парочке этих заклинаний. Точнее тому, как им сопротивляться. Просто на всякий случай. Тогда можешь ему рассказать, что это пригодилось. Все же села рядом с ним». «Пригодилось. Но ты, Нарина, так и не рассказала мне, куда влезла, а я жду». «Кто так ждет? Ты требуешь. А у меня нет причин?» «Есть», — согласилась с ним. «Молчать или рассказать? Или рассказать только то, что касается Эдвина, а мои тайны оставить себе?» «Нарина!» Я не ожидала, но он нашел мою руку и крепко сжал, словно хотел этим передать мне часть своих сил. «Я ведь вижу, что ты попала в непростую ситуацию. Опасную. Мы теперь здесь вместе, и один Сильд знает, к чему это может привести. А мне лучше быть готовым, чтобы защитить нас». «Я могу попробовать открыть портал», — предложил неуверенно. «И я откажусь в него заходить», — хмыкнул Эдви. «Так что?» Чтобы потянуть время, решила осмотреться. Портал открылся посреди небольшой комнатушки, примерно 7×7 шагов, с низким деревянным потолком, темной и неуютной. Здесь когда-то было окно, но его давно заколотили, хотя сквозь щели между досками проникали солнечные лучи. Впрочем, этого света едва хватало, чтобы видеть друг друга. Пол тоже был деревянным, в щербинах и царапинах, но достаточно крепким, чтобы не проваливаться под нами. И это не могло не радовать. Пыль в воздухе, поднятая нами, блестела в узких полосах света, переливалась туманом. Раздражала нос, не удержалась и почесалась. «Стой!» – попытался перехватить мою руку Эдвин. Не успел. Я сделала то, что хотела, и громко чихнула. Один раз, второй, поднимая еще больше пыли. «Горе мое!» – вдохнул маг, аккуратно полез в карман и достал из него платок. Ловко извернулся и почти полностью закрыл мне им лицо. Я чихнула еще раз, кашлянула и отобрала пахнущий свежестью лоскут, прижала его к носу и хрипло поблагодарила. «Спасибо за помощь, Эдвин». «Да не за что!» Он вздохнул и прикрыл глаза. «Но ты опять уходишь от разговора». Просто я не знаю, что можно тебе рассказать, а что нельзя». «Правду?» «Какую именно правду?» – усмехнулась горько. «Но если ты хочешь...» «В академии пострадали несколько кадетов. Точно я знаю об одной девушке, потому что была свидетельницей. Поежилась от воспоминаний. Из них вытягивали силу. После этого маг ощущает, словно он выгорел». «Подожди!» Эдвин выпрямился. «Ты хочешь сказать, что на территории академии есть враг?» «Но почему ты не пошла к мастерам? Они должны быть в курсе!» «Не могу. Все сложно». «Все очень просто, Нарина. Если есть преступление, то ты должна о нем сообщить тем, кто примет меры и обезвредит преступника, а не заниматься этим самостоятельно. Понимаешь? Именно поэтому мы и попали в ловушку. Потому что еще не готовы к той ответственности, что лежит на плечах мастеров. Что лежит на плечах мастеров и...» «Я могу сказать, что один из преступников, мастер, перебил его. А может, и не один». «Как это? Нет, ты что-то путаешь, такое невозможно. Все мастера клялись королю защищать кадетов и академию, никто из них не смог бы». «Кто-то смог. Я пряталась, не помню ни лица, ни голоса, только свой страх. Но даже если бы смогла найти его и опознать, это бы все равно не помогло. Потому что я точно знаю того, кто в момент преступления был рядом. И если я назову это имя, мне точно не поверят. Просто не поверят и назовут виновной уже меня. Я не хочу снова бежать, Эдвин. Я надеялась, что обрету дом здесь». «Кто?» Он развернулся ко мне всем телом. «Назови имя, и я поверю тебе. Даже если это будет звучать невероятно, я не скажу, что ты лжешь. Просто не ври больше. Не скрывай. Я тебе не враг». «Это спорно», – пробурчала едва слышно и уже громче спросила. «А если это окажется слишком? Нарина!» «Леди Теприя». «При чем тут леди Теприя?» – качнул головой Эдвин. «Неужели ты хочешь сказать, что она во всем этом замешана? Нарина, но это не может быть правдой. Леди Теприя – героиня. Она входит в отцовский квадр. Она спасла многих. У нее уникальные целительские способности. Ведьминские». «О чем ты?» Эдвин встал и сжал кулаки. «Я видела, что он не собирается верить мне. Не хочет. Я чужачка. А леди он знает много лет. Наверняка она вхожа в их дом, раз уж его отец хочет на ней жениться. Мое слово против ее. Чье окажется сильнее?» «Я хочу сказать, что она...» Громкий стук и скрип двери оборвали мои слова. Эдвин уже был на ногах. Обернуться и приготовиться к атаке ему было проще. Мне же пришлось потратить драгоценные секунды, чтобы встать. Но все было напрасно. Темная фигура отступила от двери, попала в полосу света от настенного светильника, и мое сердце сжалось от дурного предчувствия. «Эдвин, что ты здесь делаешь?» В голосе леди Теприи звучало искреннее удивление. «И ты? Нарина, да? Как вы оказались в моем доме?»